Пролог. Я поднял кружку. В янтарном напитке купалось заходящее солнце. Пузырьки бежали вверх и лопались, превращаясь в густую пену. Лучи света, отражающиеся от пива, озаряли этот новый мир вокруг. Сон? Хм. Похоже. Но вздрогнули. Услышал я веселый голос вагона и механически ударил своей кружкой в его. Потом сделал большой глоток. Холодное пиво. Почти как в Чехии или Германии. Такое же вкусное. Вагон? Это который вор в законе? Вагонов Алексей Семенович? И я, майор полиции. Замначальника 6-й ОРЧ, или оперативно-розыскной части. Новиков Андрей. Сижу и пью пиво с вором в законе. Я потряс головой в надежде на то, что вот сейчас я проснусь, и все, что произошло сегодня, покажется мне сном. Так это и был сон. Погоня, потом металлический ангар, перемещение на новую землю. Такого быть не может. Что ты задумался-то? Жить надо. Новую жизнь начинать. Но со старыми привычками. Подмигнул мне вор. Вполне реальный, даже немного пьяный. Глаза блестят и улыбка до ушей. А от золотой печатки на руке тоже лучи солнца идут, такие же, как и от кружки пива. Снова глоток. Пиво настоящее. Такого я даже во сне не пил. «Назад нам надо», — задумчиво произнес я. «Ты тут разговаривал уже, с разными людьми общался. Есть возможность попасть обратно?» «Говорят, что нет. Врать не буду, сам не знаю. Но лично я назад не спешу. Твои коллеги меня там ждут». Вагон снова отпил из своей кружки и сделал знак официантке, чтобы принесла еще. «Ждут», — кивнул я. «А нечего было по ночам за пивом шляться». «А кто мне за пивом сбегает?» — удивленно спросил вагон, отставив пустую кружку в сторону. Тут же улыбающаяся официантка в красном платье поставила перед нами две полные. Пена с одной даже капнула на стол около меня. «Подручных бы послал. Да мало ли кого. Доставку там оформил». Я допил свое пиво и потянулся за новой кружкой. «Да зачем?» «Меня все знают, я всех знаю». «Ну да, не часто по магазинам хожу. Домработница все покупает, но по улицам я без опаски передвигаюсь. Захотят убить, никакая охрана не спасет». Вагон тоже взял стоящую перед ним кружку с пивом и пригубил напиток. «Лучшая защита — это твоя репутация и нормальные отношения с людьми», — продолжил он свою мысль. «Вот у тебя и не сложились отношения», — зло скривился я. «Да, я был злой. На вагона, а больше на самого себя. Сделали меня как последнего лоха. Меня, битого опера, прошедшего горнила службы, взяли на ерунде. На автоматы красивые повелся, да на форму. Но кто же знал, что петухи около моего дома в магазине отовариваются?» Удивленно развел вагон руками. «А тут еще баба моя». Он сделал паузу и о чем-то задумался. «А, не будем о грустном. Давай за то, чтобы все удачно у нас сложилось тут». Мы выпили снова. Кабак заполнялся людьми. Солнце ушло за горизонт, по океану рассыпались яркие зайчики-блики. Тихая, спокойная музыка, не мешающая говорить. Я попробовал жаркое в поставленной передо мной тарелке. Вкусно. Мясо, овощи, салат. Может, я просто голодный, и теперь любая еда покажется восхитительной. Не знаю. Но это точно восхитительно. Еще глоток пива. Вот теперь можно и дух перевести. Вроде немного поел, а наелся. Или много? Да много. Нормально так навернул. Сам не заметил. «Скорее всего, это местные антилопы», — уточнил Вагон и показал на экран, где под музыку бежало стадо рогатых животных. «И на экране, и у тебя в тарелке». «Что ты знаешь про эту землю?» — спросил я у вора. «Ты ведь сюда не как я. Случайно. Планировал же переход». «Ничего я особо не планировал», — покачал он головой. «Просто хотел свалить на время. Так что я сам в таком же положении, как и ты. С 1000 ЭКЮ в кармане и без друзей охраны. Наедет бычье и заступиться некому». Я посмотрел по сторонам. Ну да, сидящая рядом компания как раз и походила на это самое бычье. Громко разговаривали, смеялись, вели себя крайне вызывающе. «А стоило ли тогда сюда бежать?» — снова задал я вопрос в лоб. «А куда деваться?» «Андрюх, мне полтинник. Я наелся этой воровской романтики. Не хочу я на зоне рулить. Вот не хочу, и все. Пусть лучше с чистого листа тут, чем со связями и деньгами там. К тому же деньги — дело наживное». И Вагон щелкнул пальцами. «Тебя учили всю жизнь, что вот это белое, а то черное. А для меня, наоборот, в моем мире-то, что у тебя белое, черное. Так понятно?» — посмотрел на меня Вагон. «Если честно, не совсем», — улыбнулся я. «Ну вот в том мире я вор в законе. А кто я в этом?» «Такой же переселенец, как и ты. Ты в том мире был полицейский. Мусор, по нашим понятиям, так?» Продолжил философствовать вор. «Ну да, говорить он умел всегда, любого заболтает». «Так», — согласился я. «А тут нет понятий, никаких еще. То есть ты не мусор, а честный фраер, и сидеть мне с тобой не западло», — засмеялся Вагон. «Да не огорчайся ты, я тебя уважаю», — вполне серьезно заметил он, сменив тон. «Ты же не такой, как эти барыги. Они только прикрываются погонами, а сами норовят отщипнуть мою долю везде, где только могут. И ртом, и задницей хватают. Ты же пороха понюхал и не за долю свою старался, как бешеный за мной гнался. Вот от своего служебного рвения и пострадал». Я вздохнул. «Это точно. Пострадал именно от своего служебного рвения. А пострадал ли? Вагон пострадавшим не выглядит. Сидит, довольный жизнью, пьет пиво вместе со мной. Скоро ему и деньги с того мира переведут. Он и тут не пропадет. А я? И я не пропаду. Устроюсь как-нибудь. А может, найду способ назад вернуться? А мне хочется назад. Не уверен что-то. На первый взгляд, тут не так плохо. Теплый климат, морской воздух. Да. Тут же море есть. А я ни разу не купался? Даже океан. А когда мне купаться? Я же только сейчас осознал в полной мере, где нахожусь. Вторая кружка пива подошла к концу. Я вздохнул и вспомнил события последних дней, которые и привели меня в этот мир и на эту новую землю.